На спине Грицька выступил пот. На сорочке обозначилось большое темное пятно. «Хлипок ты, хлипок», — думал Дмитро, приближаясь к ненавистной фигуре. Поднявшись на стременах, он уже занес шашку, и в этот момент раздался топот копыт и голос Сниженко. «Горецвит, рехнулся?» «Нет, не рехнулся», — мысленно ответил Дмитро. Властные слова Виктора охладили его порыв, и все же он своротил коня влево от Григория, чтобы рубануть не через шею, а от шеи лошади. Грицько слышал уже за собой тяжелое дыхание. Понимая, что не успеет добежать до леса, он вдруг круто повернул вправо к высокой обочине, из которой выступали разбитые и искалеченные корчи лип. Схватившись обеими руками за переплет корней, он вспрыгнул на откос и поверху понесся к лесу. Конь Дмитра свечкой взвился на дыбы, но не вскочил на откос, а остановился у края дороги. В это время Дмитра перехватили крепкие руки, он дернулся, но вырваться не мог. — Ты чего развоевался? Виктор Сниженко, бледный от напряжения, смотрел на Дмитра во все глаза. На высоком лбу Сниженко билась продольная жилка. Дмитро ничего не ответил, он не отрывал взгляда от леса, где скрылся Шевчик. Вскоре оттуда донесся его гневный голос. «Идол ты, разбойник с большой дороги! Будь у меня оружие, мы бы еще померились кто кого! Наслушался сплетен и голову потерял! Не твоя у меня натура!» «Поговори еще!» — зашипел Дмитро. Но последние слова Шевчика уняли его гнев и шевельнули зерно надежды. Может, и правда ничего не случилось. «Ты что развоевался?» — повторил вопрос Сниженко. «Одного земляка захотелось проучить. Шашкой? А что ж, инструмент подходящий!» — криво усмехнулся Дмитро. «И зарубил бы?» — Сниженко застыл от изумления и гнева. «Вряд ли. А вот синяков на спину наставил бы. Да ты не гляди так. У шашки ведь и тупая сторона есть». «Ну и штучка же ты, скажу я тебе. Я и не знал, что в твоей голове столько идиотизма. Поглядишь со стороны, человек как человек, а присмотришься свистун свистуном. А ты не больно, а то и с тобой можно шашки скрестить». «И скрестил бы», — прищурился Сниженко. «Характерец, как у норовистого коня. Да куда там, еще хуже. Для меня и этот хорош». «О-о-о!» — насмешливо протянул Сниженко. «Выплыла-таки крестьянская закваска. Лишь бы мне хорошо. Из этого лишь бы знаешь, что вырастает. Молчишь? А что мне перед тобой речь держать? Тут сердце на куске разрывается, а ты... Пусть, может, дурные корешки полопаются? Те самые, которые мешают тебе шире на мир поглядеть. Ты о чем это?» «Все о том же. Может, меньше станешь о своем печься?» «Да ты с кем равняешь меня?» — воскликнул Дмитро краснее. «Ты жизнь мою знаешь? У меня каждая былинка на поле моим потом полита. Мне хлеб поперек горла не станет, в нем и зерна неправды нет. Хм, я и не знал, что ты так на слово бойк. Это ты хорошо сказал, даже красиво. А через собственнический забор так и не перескочил». Разъяренный Горецвит впился глазами в своего спутника, который, напрягшись, стал в стременах. «Не один ты можешь сказать, мой хлеб потом полит. Только гляди, как бы пот в грязную лужу не обратился, если ты от всей большой жизни своим забором отгородишься. Тогда зачервивеешь, как бурьян на меже. Вот теперь ты козыряешь своими заботами, своим трудом. Хорошо трудиться — большое дело. Но этого мало для тебя, для меня, для Варивона, для нас, воспитанных революцией, октябрем. Вот ты на соревнованиях меня победил, Думаешь, позавидовал я тебе? Нет. Впрочем, мой конь не всегда спотыкается, так что не зазнавайся. Постараюсь. Когда ты за подрывное дело засел, я обрадовался. С толком, думаю, мужик. Вот скажи, почему тебя так на военное дело тянет? Что ж я, по-твоему, крот незрячий? Сердито заговорил Дмитро. Не вижу, сколько гадов на наше государство шипит. Ни один Чемберлен на Западе. Так что дать трешку на эскадрилью наш ответ Чемберлену — это же капля в море. Воевать за меня дядя не будет. И я не оловянный солдатик из сказки, которого рыба проглотила. И хоть бы что, мною и подавиться можно. Не скажу тебе, каким рубакой был Багун, не видал. А мне правую перебьют. А я и левой шашку держать сумею. Да, а что с тобой говорить? Не понимаешь ты меня? Понимаю. Только хочу, чтобы ты и во всем был такой. Глубже надо в жизнь вникать. Большими делами сможешь ворочить. Я в чины лезть не хочу. Мое дело маленькое — пахать да сеять. Труженик я и больше никто. Бревно ты упрямое, хозяйчик, — раздраженно отрезал Снеженко. А ты стань хозяином земли, понял? Хозяином. Слов нет, напасть на нас могут. Но только мы и теперь воюем за социализм. А если ты уцепишься за хвосты своих кляч, Чемберлены и нас, и детей наших хуже татарской орды в неволю погонят. Как птенцов из песни в огне спалят, железом все косточки переломают. Вон, гляди, Варивон очерет. Без всякого соревнования обогнал тебя на новом пути. Слышишь? Слышу, уши не заложило. Да выходит, заложило. Собственнической слякотью, скрипучим возом залепило глаза. Ишь, завел. Я серенький мужичок, труженик. Я в чины лезть не хочу, я только валов своих знаю. Так стало быть, пусть в чины на нашу шею лезет кулацкий, сынок, Борчук, бандит, петлюровец. Они норовят, как тараканы, в каждую щель пролезть. Им эти твои слова слаще меда, понял? Не думал я над этим. Некогда было. А ты подумай. Пора смотреть на все шире, не маленький. Постараюсь, товарищ председатель, с усмешкой отрапортовал Дмитро, но, оставшись один, задумался. Он понимал, за словами Снеженко стояла правда. Но она, правда эта, была как в тумане. Свое хозяйство и впрямь казалось ближе. Ночью он лежал рядом с Виктором на травянистой опушке. Позади них в лесу раздавалось мерное дыхание воинской части. Впереди одинокими тучками маячили разбросанные в поле деревья. Виктор всматривался в по-осеннему набрякшую темень и, неторопливо, с трудом подбирая слова, подводил итог длинному разговору. «Не видал я твоей югины, но по рассказам очерета и по твоим обрывочным словам представляю себе ее и верю ей больше, чем ты. Нехорошо, Дмитро, не верить людям, близким своим. Бдительности должно быть у нас много, а любви к людям больше. Какой-нибудь сукин сын или, может быть, просто какая-нибудь дуреха ляпнула грязное словцо, а у тебя уже вся душа выворачивается. Так нетрудно и недругу поймать тебя на крючок, перессорить с лучшими друзьями. Враги, провокаторы, не брезгуют таким методом. Ну, это другое дело. А ты хоть написал Югине письмо, выложил ей душу? Она, может, и до сих пор не знает, какой у нее муж. Ты ведь орешек крепкий, на тебе не то что молочные, и коренные зубы сломаешь. Сегодня и напиши до завтрака. А что, если она сохнет по Григорию? Не сохнет. Ну, а коли уж так, не коверкай жизнь ни ей, ни себе. Только не может этого быть. Помяни мое слово, не может быть.